Пантократор. Славь мой стих, кто ревет и бесится, кто хоронит тоску в плече, лошадиную морду месяца схватить за узду лучей. Тысячи лет те же звезды славятся, тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Господь. За седины твои кудрявые, за копейки золотых осин я кричу тебе: к черту старое, непокорный разбойный сын! И за эти щедроты теплые, что сочишь ты дождями в муть, о, какими метлами это солнце с небес стряхнуть! Там, за млечными холмами, средь небесных тополей, опрокинулся над нами среброструйный водолей. Он медведицей с лазури, как из бочки черпаком, в небо вспыхнувшая буря села месяцу верхом. В вихре снится сон умерших, молоко, дымящий сад. Вижу, дед мой тянет верший солнце с полдня на закат. Отче, отче, ты ли, внука, услыхал всей скорбный срок? Знать недаром в сердце мукал издыхающий телок. Кружися, кружися, кружися, чекань твоих дней серебро! Я понял, что солнце из выси в колодезь золотое ведро. С земли на незримую сушу отчалить и мне суждено. Я сам положу мою душу на это горящее дно. Но знаю, другими очами умершие чуют живых. Отдай нам земными ключами предстать у ворот золотых. Дай с нашей овсяною волей засовы чугунные сбить, с разбега по ровному полю заре на закорке вскочить. Сойди, явись нам, красный конь, впрягись в земли оглобли, нам горьким стало молоко под этой ветхой кровлей. Пролей, пролей нам над водой твое глухое ржанье и колокольчиком звездой холодное сиянье. Мы радугу тебе дугой, полярный круг на сбрую, о, вывези наш шар земной на колею иную, хвостом земле ты прицепись, с зары отчалься гривой за эти тучи, эту высь скачи к стране счастливой, и пусть они, те, кто во мгле нас пьют лампадой в небе, увидят со своих полей, что мы к ним в гости едем. Февраль 1919-го.